Thank you. ключ к стилю Биксига Ситинта – это то, как группа одновременно пробивает себе дорогу и может сыграть универсально привлекательную мелодию, балансируя между чувством современности и ретро, духовыми и перкуссией, которая опирается на многовековую связь Западной Африки и Карибского бассейна, все еще столь важную для бразильской музыкальной эстетики сегодня. Международный электронный журнал о современной популярной культуре Pop Matters. Yeah. Австро-бразильские грув-визионеры из Сан-Паулу возвратились с эстатическим пятым альбомом «Пар», первым за последние 4 года. Звучание радостное, мощные мелодии и заразительные ритмы. «Пар» — это больше, чем возвращение. Это возрождение. Буйная, полная энергии вечеринка. Мы знали, что нужно записать новый альбом. Но сможем ли мы это сделать? Такой вопрос задавали себе тенор-саксофонист Даниэль Нагейра и другие участники Бексига Ситинта, собравшись для записи альбома «Пар». С момента выхода их предыдущего релиза в 2018 году, казалось, прошла целая эпоха. Так мир изменился. Пандемия ковида особенно сильно ударила по Бразилии, оставив всю страну закрытой на долгое время. Кроме того, после более чем 10 лет совместной работы пришло время сделать глубокий вдох и проверить, могут ли они по-прежнему творить волшебство. И они смогли. это не просто следующий альбом, отмечает баритон-саксофонист Кука Феррейра. Он действительно другой. Это перезагрузка, как будто по-новому создаешь группу с новыми людьми. Мы должны были узнать друг друга получше, научиться создавать музыку вместе. Они принесли другие краски. Композиция на альбоме «Пар» — это в значительной степени звучание Сан-Паулу, африканское и бразильское, а точнее района, который дал название группе. Бексига всегда была артистичной, она приветствовала иммигрантов, все волны иммигрантов, объясняет Кука Феррейра. Сначала здесь были бывшие рабы, потом европейцы из Италии. Люди приезжали с северо-востока Бразилии, теперь приезжают нигерейцы. Не случайно здесь расцвела самба. Этот район – прекрасный беспорядок. Прямо посреди всего этого беспорядка находится студия группы. В 70-х годах это был бар, куда артисты со всего мира приходили после концертов, чтобы пообщаться. Теперь это помещение, принадлежащее гитаристу группы Кристиана Скабелла, дает Бексига Сатинта место для работы с новыми участниками ансамбля. Они пришли голодными, с кучей идей, отмечает Даниэль Нагуэра. Неважно, была ли это мелодия или ритм. С 10 участниками эта учеба могла занять немало времени, но усилия окупились. Результаты работы над альбомом «Пар» впечатляют, часто напоминающий слушателям саундтреки к винтажным фильмам. «Мы также так думаем», — соглашается Кука Феррейра. У нас есть образцы для музыки, когда мы делаем аранжировки. Если люди могут это повторить или запомнить мелодию, это хорошо. Мы не делаем сложную музыку. Хотя пятый альбом ансамбля из Сан-Паулу так и не смог передать их живую энергию, переход к более мелодичному звучанию удался. «Мы как будто снова видим зеленый свет», — говорит Кука Феррейра. Биксига Сетинта. Пар. 13 октября 2023 года.